Официальное сообщение Северокорейского оргкомитета совместного совещания представителей политических партий и организаций и отдельных деятелей Северной и Южной Кореи и зарубежья за мир на Корейском полуострове и его самостоятельное объединение. Как никогда горячим становится желание всей нации по случаю 71-й годовщины освобождения Родины в торжественной обстановке устроить общенациональный форум и через него добиться крутого перелома в деле воссоединения Родины. На таком фоне с размахом идет подготовка к совместному заседанию представителей всех политических партий и организаций и отдельных лиц севера, юга и зарубежья. Уже функционирует Северокорейский оргкомитет для этого заседания. В его состав вошли следующие лица. Председатель Ким Нён Чор, зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи. Его заместители. Ро Ду Чор, вице-премьер Кабинета министров. Ким Нён Дэ, председатель ЦК Социал-демократической партии Кореи. Рю Ми Ён, председатель ЦК партии Чондогё Чонудан. Хон Сунок, генсек Президиума Верховного Народного Собрания. Чон Ёнг Нам, первый секретарь ЦК Кимрсенского Социалистического Союза Молодежи. Чу Ён Гир, председатель ЦК Объединенных Профсоюзов Кореи. Ли Мюн Гир, председатель ЦК Союза Трудящихся Сельского Хозяйства Кореи. Ким Чунг Сун, председатель ЦК Союза Демократических Женщин Кореи. Ан Дон Чун, председатель ЦК Союза Деятелей Литературы и Искусств Кореи. Ча Сунг Су, председатель ЦК Союза журналистов Кореи. Ким Ван Су, начальник секретариата ЦК Единого демократического отечественного фронта. Че Чин Су, председатель Северокорейской штаб-квартиры Общенациональной лиги за объединение Родины. Ким Чин Гук, начальник управления по делам с зарубежными соотечественниками. Канг Чи Йон, председатель Совета корейских верующих. Кроме них, членами оргкомитета действуют 50 с лишним лиц, выбранные министерствами, центральными ведомствами, дружеской политической партией, организациями трудящихся и другими общественными организациями. Согласно единодушному ожиданию всех соотечественников, которые желают открытия эпохального поворота в обеспечении мира на Корейском полуострове и его объединения, Северокорейский оргкомитет в тесном содействии с региональными оргкомитетами будет стараться скоро учредить общенациональный оргкомитет и в торжественной обстановке провести общенациональный форум по случаю 71-й годовщины освобождения Родины. 9 июля 105 года Чучи 2016 года, Пхеньян.